Власти Южной Кореи распространяют провокационную версию хакерной атаки со стороны Северной Кореи. Недавно прокуратура Южной Кореи опубликовала результат расследования, где утверждает, что электронная почта южнокорейских госслужащих подвергалась атаке хакеров Северной Кореи. Это всего лишь заговорщический сценарий южнокорейских правителей, которые пытаются отвлечь внимание южнокорейского населения, разгневанного по поводу решения о размещении СААД, и тем самым выкарабкаться из беспрецедентного критического состояния. Таким образом, они также планируют непременно принять фашистский драконовский закон о предотвращении кибернетических терактов.